Глава 16. «Что ты хочешь этим сказать?» Она бросает на столешницу брошюрку. «Вот, выпала из твоего кармана». «Ну так мне ее инструктор дал для ознакомления перед моим завтрашним выступлением перед школьниками». «Сволочь он», — презрительно цедит Тельма. «Сначала всучил тебе эту книжонку, а потом натравил на тебя своего сынка-фашиста с его бандой. Милиция забрала бы всех участников драки в отделение, там у тебя изъяли бы нелегальную литературу, а потом передали бы вместе с ней в КГБ». «Мне бывает там не привыкать», — отвечает философ. «Дважды срок мотал». «Мотал? Отбывал наказание. И третий хочешь?» «Не хочу». «Тогда откажись от завтрашнего выступления». «Слушай, Тельма, а кто ты такая?» — начинает злиться философ. «Нет, девочка, ты в высшей степени соблазнительная, но я никак не пойму, почему тебя так волнует моя судьба. Думаешь, что как честный человек я теперь обязан на тебе жениться? Я не собираюсь выходить замуж за старика». «Откуда ты знаешь, что я старик?» «Знаю. Я даже знаю, что эта книга тобой написана. А еще я видела у тебя на руке татуировку. Ты кайман». «Да, ты много обо мне знаешь, и я теперь полностью в твоих руках». «Я была студенткой, когда мне попалась в руки слепая копия твоего процесса. И читая его, я влюбилась в автора, ничего о нем, то есть о тебе не зная. А мне очень хотелось узнать. А так как мой покойный отец, Расмус Ильвис, был в войну полковником СМЕРШ, что и я кое-чему от него научилась. Так что, когда ты в ресторане назвал себя, я уже знала, кто ты. А увидев татуировку, сумела завершить картину. Теперь я о тебе знаю все. Потому и не хочу, чтобы ты завтра выступал. Сомер приготовил для тебя ловушку. Двойную. Ее первая часть сегодня не сработала, значит, завтра сработает вторая». «И что же мне делать? Бежать?» «Нет, у меня есть идея получше. Ты ведь в галактике живешь?» «Да». «Тогда поезжай сейчас туда. Поднимись в 320-й номер, постучись. Когда откроют, скажи, что ты от Тельмы Ильвес. Тебя пустят. Людям, которые там находятся, скажешь следующее. Инструктор горкома партии Пауль Генрихович Соммер, бывший солдат Ваффен-СС из 20-й эстонской войсковой дивизии, участвовал в уничтожении узников трудового лагеря Клоога, а после войны боролся с советской властью в бандитском подполье. Все материалы, изобличающие Соммера, собранные Расмусом Ильвесом, хранятся в надежном месте». «Почему же ты сама не сделала этого?» «Не хотела тратить донос попусту. Ждала случая употребить его на доброе дело». «Сомер, конечно, мразь, я сразу это почувствовал. Но никогда я не был стукачом». «Стукачом?» — снова переспрашивает Тельма. «Доносчиком». Второй раз переводит с блатного на русский философ. «Ты хочешь отомстить за отца, понимаю и поддерживаю, но мне не нравится, что ты пытаешься сделать это моими руками». «Нет, это ты не понимаешь. Соммер не просто бывший эсэсовец. Фашисты бывшими не бывают. Он просто сменил окраску, но остался тем, кем был. В городе много подростков и молодых людей, для которых твой процесс — истина в последней инстанции. Они часто собираются вместе, устраивают закрытые фестивали и другие мероприятия. Так вот, Соммер затеял разгром этого движения, прикрываясь марксизмом-ленинизмом. Если его затея удастся, он сломает судьбы десятков ребят и девчат, в том числе и твоей дочери. Остановить его — твой прямой долг. Я же даю тебе в руки самое надежное оружие». «Я тебя понял», — смиренно произносит философ. «Еду немедленно». «Я с тобой». «Хорошо, поедем, только чур за руль сяду я». И вот они снова в машине. Философ ведет старую победу куда аккуратнее. Они опять оказываются в городе, который глубоко ночью кажется совсем вымершим. Когда машина подъезжает к гостинице, его спутница говорит: «Когда дверь приоткроется, покажи на всякий случай свою татуировку». «Это еще зачем?» «Думаешь, там совсем ничего про тебя не знают?» «Не думаю». Покинув машину, философ входит в вестибюль, кивает швейцару, поднимается на третий этаж. Двигается он нарочито неторопливо, поминутно останавливаясь и вглядываясь в свое отражение в зеркалах, что висят на каждой лестничной площадке. Наконец он оказывается возле двери с табличкой 320. «Люкс, значит», — думает он. «Две спальни и гостиная, телевизор, холодильник и бар. Неплохо устроились товарищи чекисты. Или, может быть, кайманы. Или те и другие сразу. Ну так я вам сейчас преподнесу сюрприз, товарищи крокодилы. Философ стучит в дверь. И довольно долго. Сначала деликатно, костяшками пальцев, затем более решительно, кулаком. И, наконец, повернувшись задом, ударяет несколько раз каблуком. Наконец, из-за двери раздается голос. «Кто там? Сосед, откройте на минуту. Что надо? Сказать вам пару слов. Утром приходите. Я от Тельмы Илвис». Щелкает ключ, дверь приоткрывается, в щели появляется тусклый глаз. Философ, как пароль, показывает татуировку на руке. Повторяет. «Пару слов». «Входите», — раздается из-за двери. «Только без глупостей». Философ входит в узкую прихожую. Тот, кто впускает его, закрывает дверь и зажигает свет. К своему удивлению, перед ним его постоянный сосед по столику во время поедания комплексных обедов в гостиничном ресторане. Этого внезрачного человечка философ про себя именует «стертой личностью». «Ну?» — спрашивает стертая личность. «Мы так и будем здесь беседовать?» «Будем здесь. Нет, здесь я беседовать не буду. Как хотите». «А вы как хотите, а я вынужден буду обратиться в управление и обязательно упомяну, как вы меня встретили». Стертая личность несколько мгновений недовольно сопит и мнется, явно не зная, как поступить. Наконец, приотворяет дверь в гостиную и бурчит. «Пришел философ, у него информация». Получив ответ, стертая личность широко распахивает дверь и пропускает философа в гостиную. Вся комната завешена портьерами, так что не разобрать, где окна, а где двери в спальне. В одном углу работает телевизор с отключенным звуком. В другом углу, в большом уютном кресле, сидит еще один знакомый пришедшего. Этого типа он тоже не раз встречал и прозвал про себя «юркая личность». Юркая личность откладывает газету и жестом предлагает философу сесть в свободное кресло. Пришедший принимает приглашение. Стертая личность остается стоять, заняв позицию, удобную для нападения, в случае, если гость начнет дурить. «Но выкладывайте», — требует юркая личность. «Я пришел, чтобы донести на Пауля Соммера. Это инструктор горкома партии? Сейчас. А раньше он был по другую сторону. Конкретизируйте». Пауль Генрихович Соммер служил в частях ВАФНСС, входящих в состав 20-й эстонской войсковой дивизии, участвовал в уничтожении узников трудового лагеря Клоога. По окончанию войны боролся с советской властью в бандитском подполье. Материалы, полностью изобличающие Соммера, собраны полковником СМЕРШ Расмусом Ильвисом и в настоящее время хранятся в надежном месте. «Спасибо, товарищ», — говорит юркая личность. «Вы исполнили свой гражданский долг». Философ мог бы уже уходить, но что-то его удерживает на месте. Обитатели номера 320 не торопят гостя, наоборот. Стертая личность открывает бар, достает бутылку коньяку и блюдце с ломтиками лимона. Все это он ставит на стеклянный журнальный столик, потом удаляется и приносит 3 стакана. Разливает коньяк. Философ берет один из стаканов, а личности тоже. Молча пьют, не чокаясь, как на поминках. Выпивка придает гостю решимости, и он говорит. Соммер собирается совершить провокацию, направленную на городских школьников и студентов. Провокация будет замаскирована под борьбу с чуждыми нам влияниями. Представьте, что будет, если с детьми что-нибудь случится. Причем Соммер намерен подставить меня, поэтому вручил мне вот это. И философ выкладывает брошюру, которую ему вручил инструктор. «Все-таки отдал?» — вновь перебил я Третьяковского. «Жаль, я бы почитал». «Прочитаешь еще», — отмахнулся тот. «Слушай, что было дальше». Юркая личность берет брошюру двумя пальцами, словно это грязная тряпка, рассматривает обложку и, не открывая, возвращает гостю. Тот понимает, что аудиенция окончена, забирает свою книжонку и идет на выход. Спускается в вестибюль, где его ждет Тельма. Садится рядом с нею на диван и говорит. «Я передал информацию». «Все, теперь Соммеру конец. Возможно, но надо подстраховаться. Каким образом?» «Ты знаешь улицу Виру?» «Конечно. Нужно подъехать к дому номер 17». «Я знаю, там живет твоя семья. Бывшая. Ну, тем лучше. Попроси Илгу. Поздновато для таких визитов. Ничего. Скажешь моей бывшей, что ты учительница, и тебе нужно срочно передать что-то дочери насчет завтрашнего мероприятия. Ну, как будто ты всех учеников объезжаешь. В общем, придумай, что сказать. Ты девушка умная и решительная. У Илги возьмешь одну штуковину. Она похожа на детскую Юлу. Злой волчок? «О, ты знаешь, о чем речь. Ну, так даже лучше, привезешь его мне». «Слушаюсь, товарищ командир». «Я буду ждать тебя в номере. Если не станут пускать, позвони мне». «Пустят. Моя тетя — директор этой гостиницы. Меня здесь все знают». «Тогда жду». Девушка уходит, а философ поднимается к себе в номер. Там он откупоривает бутылку водки и делает глоток прямо из горлышка. Проходит час, и, наконец, раздается стук в дверь. Обитатель номера кричит «Войдите!» Входит Тельма с коробкой в руках. Ставит ее на стол, открывает. Философ заглядывает в коробку и видит тот самый злой волчок. «Спасибо, что предоставил возможность познакомиться с твоей дочерью», — говорит девушка. «Интересная девочка». «Мне бы самому с ней познакомиться», — бурчит философ. «Я не видел ее с 6-летнего возраста». Потом они с Тельмой ложатся в постель, а утром девушка уходит на работу. Философ отправляется завтракать, но прежде чем выйти из номера, оставляет в прихожей злой волчок. После завтрака он пересаживается к барной стойке, заказывает бармену кровавую Мэри, получает ее и цедит через трубочку, не сводя глаз со стеклянной двери ресторана. Он видит, как через вестибюль проходит инструктор горкома партии. Выжидает еще минут 15 и отправляется в свой номер. В вестибюле он замечает стертую личность и кивает ему. Поднявшись на свой этаж, философ подходит к своему номеру. Дверь приоткрыта. Он осторожно толкает ее и входит на цыпочках в прихожую. Впрочем, предосторожности излишни. В номере только Сомер. Философ застает его в крайне неловкой позе. Сотрясаясь, словно в эпилептическом припадке, Сомер пытается оторваться от бешено вращающегося злого волчка. Выглядит инструктор горкома скверно. В лице ни кровинки, на губах пена, глаза закачаны. Видно, что он на грани обморока и борется с дьявольской игрушкой только на остатках большой силы боли. Философ подходит к нему и пинком отшвыривает волчок в дальний угол. Освобожденный Сомер ничком валится на ковер. Философ переворачивает его на спину, затем берет подмышки и подтаскивает к креслу, возле которого усаживает, прислонив спиной к мягкому подлокотнику. Затем, похлопав поверженного недруга по щекам, вливает в него изрядную порцию спиртного. Закашлявшись, инструктор приходит в себя. Зрачки его возвращаются из-под век, в глазах появляется осмысленное выражение. Философ выходит в прихожую, запирает дверь и возвращается к Сомеру. «Чёрт, дьявол, мать твою!» — хрипло матерится тот. «Очухались?» — спрашивает его философ. «Чёрт вас побери!» — жалобно произносит инструктор. «Что за хренотень вы держите у себя?» «Это, как вы изволили выразиться, хренотень. Называется злым волчком, и мне почему-то думается, что вы знаете об этом», — злорадно произнес философ. «Мы же с вами договаривались, товарищ Третьяковский», — ноет Сомер. «А подобные штуки с инструктором городского комитета партии могут быть чреваты», — философ садится на незастеленную кровать. «О чем мы с вами договаривались, Сомер?» — спрашивает он. «Что вы подговорите своего щенка Генриха прилюдно набить мне морду? На что вы рассчитывали? Что меня за драку заберут в отделение, а там обнаружат нелегальную литературу? А если милиция не обратит на нее внимания, то меня можно будет обвинить в антисоветской пропаганде во время выступления перед школьниками? Простите, Евграф Евграфович, но это похоже на болезненный бред. Допустим. И тем не менее. Я взял эту штуку у одного хорошего человека. Злой волчок — идеальный сторож. Любой человек, если он не слепой, конечно, просто не может не взять в руки такую примилую вещицу. И если человек этот чужой хозяин волчка, то вырваться самостоятельно он уже не сумеет. «Зачем вы это сделали?» — не теряя самообладания, спрашивает инструктор. «Что вам от меня нужно?» «Чтобы вы перестали Ваньку валять», — отвечает философ. «Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил». «Когда я успел вам так насолить? И чем?» Почти умоляюще вопрошает его Сомер. «Тем, что помешал поужинать с друзьями, так я ведь спросил разрешения. И потом, что вы хотите от человека, у которого мигрень, аритмия, да к тому же служебные неприятности? Какие, позвольте узнать? Вам это неинтересно». «Важно, что мне срочно понадобилось провести мероприятие, которое несколько реабилитировало бы меня в глазах вышестоящего руководства». «Хорошо, что вы не скрываете своих намерений. Другой вопрос. Какое именно мероприятие вы намеревались провести?» «Уж точно не то, которое вы мне инкриминируете». «Снова скажу, допустим». Только что бы вы мне ни сказали, это будет ложью. Ну почему, товарищ Третьяковский? Почему вы меня в чем-то подозреваете? Потому что я ненавижу таких, как вы. В былые годы я немало отправил ваших коллег на тот свет и верю, что они все пребывают в аду. Следует ли ваши слова считать признанием в убийстве членов партии? Национал-социалистической? Да. Да за кого вы меня принимаете? За солдата эстонского Waffen-SS, карателя, который убивал узников лагеря Клога. Оборотня, лесного брата, который пробрался в ряды КПСС, а из своего сына воспитал эстонского националиста. «Я вижу, вы много знаете», — бормочет Соммер, с трудом поднимаясь с пола и усаживаясь в кресло. «Это для вас может плохо кончиться, и тем не менее, несмотря ни на что, я вас искренне уважаю и горжусь знакомством с вами. С удовольствием выражаю свое сожаление по поводу инцидента с глупыми мальчишками. Я даже признаюсь вам, что знал, что они учинят в ресторане драку. Но мне ничего иного не оставалось. При этом я постарался объяснить им, что вас следует бить как можно деликатнее. В противном случае этой нашей беседы не состоялось бы». «А вы мне не угрожайте, господин Соммер», — говорит философ. «Где уж мне?» — с печальной улыбкой произносит тот. «После этого чертового волчка руки и ноги словно ватой набиты. Такое ощущение, что из меня вытряхнули все боевые рефлексы. Так я вам и поверил», — усмехается философ. «Но не советую пробовать свои боевые рефлексы на мне, господин фашист. Повторяю еще раз, не смейте мне угрожать. Если хотите знать, ваша паршивая жизнь сейчас в моих руках, а не наоборот». «Это еще почему?» — с кривой усмешкой интересуется Соммер. «Не потому ли, что вы геройствовали в егерях? Потом в буденовцах, потом в артиллеристах, ну а потом в кайманах. Драться вы умеете, я знаю, но против меня не смешите». «И не собираюсь», — отвечает философ. «Напротив, хочу серьезно вас предупредить, ваша жизнь в опасности. О вас и вашей деятельности стало известно как минимум местной популяции. Не исключено, что кайманы уже вовсю вас ищут». «Спасибо за предупреждение», — посерьезнее пробормотал Соммер. «И откуда они только узнали?»